Друзья, всем добрый день! Сегодня суббота, 9 мая 2020 года. И это специальная лекция для специальных особых людей школы открытой йоги и других, которые слушают нас, вольных слушателей. Вся подробная информация о школе открытой йоги вы найдете на наших сайтах openyogaclass.com и yogaopenyoga.com. Меня зовут Александра Брами, и я преподаватель открытой йоги. И сегодня, я бы сказала, прекрасная лекция, которая называется «Если вы есть, будьте лучшими. Путь героя». Хочу начать с того, что сегодня 9 мая, праздник. Праздник борьбы с фашизмом. Мы сегодня вспоминаем всех тех, кто когда-то воевал, кто сложил головы, наших ветеранов. В каждой семье найдется дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки, которые воевали или трудились в тылу во время войны, трудились на фронте. И сегодня праздник, праздник героизма, праздник смелости, праздник храбрости, праздник силы. Еще раз скажу, праздник героизма. И прежде всего мы, современные люди, должны быть героями, особенно те, кто занимается йогой. Даже не просто должны быть, а должны стремиться к тому, чтобы быть лучшими. А герой начинается в мыслях, в словах и открывается, становится в поступках, в действиях. Даже, казалось бы, маленьких, незначительных ситуациях, которая проходит ежедневно, в нас открывается героизм, храбрость, смелость, сила. И я хотела бы зачитать произведение, стихотворение прекрасного поэта Роберта Рождественского. «Если вы есть, будьте лучшими». Они были из книг настоящими книгами, из песен лучшими песнями. «Будьте первыми и только пенными, как моря». Лучше второго художника первый маляр. Спросят вас, оробело? А кто же тогда останется? Кто пойдет в замыкающий? А вы трусливых не слушайте. Сдуйте их, как пену. Если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, попробуйте горе зеленых побегов. Потрогайте, примериваясь, потрогайте великую ношу первых. Как самое неизбежное, взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми, первым труднее и легче. Дерзать и творить призывает нас Роберт Рождественский в своем вдохновляющем произведении. Кстати, рекомендую почитать его стихи. Они достаточно интересны, просты. И в их стихах показывают жизнь обычного человека с обычными его состояниями, с обычными качествами. Он показывает людей тех простых, трудящихся, песни войны. Поэтому, если нравится поэзия, пожалуйста, почитайте. И у него достаточно интересная даже биография. Хорошо. В тантрической традиции разделяют человека на три типа. Это на первом месте физические удовольствия и удовлетворение всех своих желаний, которые не стремится к нему. А второй – вира. Это средний тип человека, как раз относимся мы. Простые люди, которые живем обычной жизнью, материально у нас есть семья, у нас есть работа, у нас есть какие-то ежедневные дела. И в то же время мы стремимся к духовному совершенствованию. Мы стремимся к тому, чтобы понять себя, распознать все наши качества и как бороться с ними. Такие люди, они понимают, осознают, что есть майя, что есть проявления, и стараются, осознают такие проявления, как гнев, жадность, зависть, слабость, страх, и стараются их с ними как-то работать. И третий тип человека – это дивья. Это высший тип человека, к ним можно отнести тех людей, которые уже осознали свою сущность, божественность или мудрецами можно их назвать. Я считаю, что мы должны следовать путь героя. Если мы выбрали путь йоги, если мы идем самопознанием, самосовершенствованием, то мы должны просто идти путем героя, путем познания, совершенствования, развития себя, открытия себя, понимания всех своих проявлений. Друзья, а вы задумывались над тем, как начинается наше утро? Как мы задаем ритм нашего дня? Мы встаем с мыслью, что мы готовы дерзать, идти в бой, делать какую-то важную работу, с мыслью сделать практику хатха-йоги, с мыслью вдохновить кого-то, сделать что-то важное, полезное для себя, для других. Наверное, нет. Или, может быть, когда-то, иногда. Стоит задуматься над тем, как мы задаем ритм нашего дня, как мы начинаем наше утро. И вот небольшой лайфхак из личной, так сказать, жизни. Когда мы начинаем, когда мы просыпаемся после пробуждения, не старайтесь сразу встать, бежать какие-то, что-то делать быстро-быстро. Просто помедитируйте на себя. Помедитируйте на ценность вашей жизни, на то, что сейчас вы есть в данный момент. Сконцентрируйтесь на своем теле, на дыхании, подышите глубоко. Йога – это жизнь. И прежде всего мы должны практиковать йогу и в обычной жизни. Мы практикуем на коврике, потом мы идем в обычную жизнь. И как задаем мы утро себе, так и задаем мы себе день. А день – и каждый день, и так завтра, послезавтра. То есть после пробуждения старайтесь сконцентрироваться и осознать свою важность. Важность того, что вы человек, вы есть, и это уже большое счастье и радость. Подышите глубоко. После этого сделайте, так сказать, потрите ладошки. На наших ладонях очень много рецепторов находится, от которых сигнал передается каждому нашему органу, к мозгу. И таким образом, потирая ладони, мы тонизируем свое тело, то есть мы его пробуждаем. Поднесите глаза к лицу, перевернитесь на правый бок, подышите и аккуратно вставайте. Вот, и можно уже делать практику йоги. И практику йоги не просто делать на основании того, что хочет наш разум. Пошли, побежали, сразу в планку стали. Возможно, и да, если это требует наше тело, если мы долго там спали, не двигались несколько дней, возможно, да. Но чаще всего утром наше тело просыпается мягко, плавно, и мы подстраиваем свои ощущения, подстраиваем практику под свои ощущения. Встаньте, потянитесь, сядьте, полежите. То есть те упражнения йоги, хатха-йоги, физической практики, которые есть, они естественны. Наклоны, прогибы. То же самое. Сделайте мягкий наклон в одну сторону, в другую, вперед, назад. Возможно, в каком-то положении задержаться. И не нужно никаких там крайностей, усилий. И уже потом переходите к той практике, которую вы обычно делаете. Либо этой практики будет достаточно для того, чтобы, так сказать, подготовить свое тело. А если готовим тело, готовим и ум. И уже продолжать наш весь день. То есть герой начинается в мыслях. Герой создает себе ритм дня. Ритм дня создаете, создаете себе день. Создаете день, создаете свою жизнь. Важной составляющей также являются наши нравственные качества. Вот здесь бы я хотела немножко процитировать древний трактат «Йога-сутра Патанджали». Это авторитетный трактат по йоге, автором которого является Патанджали, мудрец Патанджали. Примерно он был написан в 4-5 веке до нашей эры, точные строки неизвестны, точные даты. И прежде всего там описывается йога как работа сознания, подготовка ума к сосредоточению. То есть йога описывается как сосредоточение. И чтобы этого достичь, Патанджали дает методы. методы, 8 инструментов, 8 методов, аштанга-йога еще называется. А методы работы с чем? Я не упомянула. У нас есть загрязнения, или еще их называют клеши. 5 базовых клеш описывается в этом трактате «Йога-сутра Патанджали». Это так, препятствия, то, от чего вытекают все наши проявления, все наши стремления и какие-то качества. То есть первое – это неведение, это главный, так сказать, главное наше загрязнение, авидья. Следующее – асмита, эгоизм, влечение, рага, враждебность, двеша и жажда жизни, абхиневеша. Мы не осознаем свою сущность, мы не осознаем, что мы являемся чем-то выше, чем наш ум, чем наше тело. И мы хватаемся за все наши проявления, хватаемся за свои состояния, за качества какие-то, пытаемся и считаем, что это наша нормальная жизнь. Считаем, что это то, чем, для чего мы должны жить. Но работая с этим, работая с нравственными качествами своими, мы прежде всего работаем со своим умом, работаем с тем, чтобы устранить загрязнения, те, которые я описала, загрязнения и препятствия в нашей жизни, чтобы ум был более осознанный и могли мы заниматься самопознанием. И вернусь, 8 ступеней. И вот для того, чтобы ослабить эти загрязнения или клеши, Патанджали дает инструменты, методы 8, либо называется аштанга-йога. Первые 2 ступени – это яма, это соблюдение этических правил, кодекс поведения, то, как мы ведем себя в обществе. То есть здесь мы работаем с нравственными качествами через других людей, через ситуации, которые возникают в обществе в присутствии других людей. Второе – это нияма, это кодекс личных правил внутренних для саморазвития. Третье – асана. Четвертое – пратьяхара, пранаяма, дыхательное упражнение. Пятое – пратьяхара, отвлечение органов чувств, ну, то есть уже более высшие ступени. Шестое – дхарана, концентрация. Тхьяна, седьмая – медитация. И самадхи, сосредоточение. И я бы хотела остановиться и поговорить о нравственных качествах на первых 2 ступенях, которые очень важны для нас, для тех, кто идет путем йоги, путем самопознания и самосовершенствования. Это яма и нияма. Кодекс правил, кодекс правил для поведения, для личного поведения и удаления внутренних загрязнений. И для того, чтобы умели работать, развиваться в обществе других людей. Яма включает в себя ахимса, ненасилие, сатья, правдивость, астея, честность, неворовство, брахмачария, воздержание, целомудрение, нерастрата своих сил понапрасну, и апариграха, нестяжательство, неприсвоение чужого. Работая с этими инструментами, прежде всего делаем акцент на рождение таких качеств внутри себя, как любовь, открытие, это же развитие, любовь к себе, любовь к другим людям. Это не просто та любовь, как мы испытываем к противоположному полу. Любовь, она бывает разная. Любовь, прежде всего, это принятие себя, честность с самим собой, прощение себя. Если мы прощаем себя, мы начинаем потихоньку прощать и других. Принятие себя такими, какие мы есть. Принятие других людей. Изменение взгляда на жизнь. Мы можем убегать с места на место, менять местоположение, но от себя мы никогда не убежим. И прежде всего нам нужно проработать себя внутри. Если у нас есть какие-то негативные качества, которые нам мешают в жизни, страх, слабость, страх, слабость, гнев, алчность, жадность, то значит есть над чем работать. То есть не нужно впадать в крайность и себя в полный аскетизм вводить и ограничивать себя. Нет. Мы должны первое, что сделать, принять, что это есть. Принять, что быть честными с самим собой, внутри себя. Что да, иногда мы лжем. Иногда у меня есть агрессия. Я боюсь. Это нормально. Если мы принимаем, значит, есть над чем работать дальше. И Патанджали в своем трактате очень хороший дает метод культивировать противоположности. То есть если мы внутри чувствуем к какому-то человеку, там, я его ненавижу, стараться себе сказать, мне он нравится. Либо еще метод бесстрастия. То есть не обращая внимания на внутреннюю свою болтовню и на какие-то эмоции. Стараться переключаться на что-либо. Есть очень много методов в йоге, как мы можем переключаться. Переключаться на практику, на чтение мантр внутри, мысленно. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас есть страх, слабости, какие-то другие такие состояния, эмоции, радуйтесь, что вы их поняли. Радуйтесь то, что есть над чем работать. И культивируйте противоположности, культивируйте добро, любовь, самопознание, доброту в своей жизни. Следующая ступень – это нияма, это соблюдение внутренних правил, внутренних… Первое – это шауча, или очищение называется. Есть внутреннее и внешнее. Внутреннее – это когда мы стараемся избавиться от загрязнения, то, о чем я говорила, от гнева, от ярости, то, что, то корнем чего является неведение. Очищение также бывает внешнее. То есть это очистительные процедуры, которые рекомендует практиковать йога. Но это тема другого занятия. Вы можете все найти на наших сайтах openyogaclass.com, yogaopenyoga.com. Вот. Это выполнение асан. Асаны прежде всего работают с нашим телом. Они на грубой ступени оздоравливают наше тело. И потом уже начинают и работать с нашим психическим состоянием и на тонком уровне. Поэтому даже если мы сделаем одну-две позы, мы уже начали работать. Мы запускаем над нашим телом, мы запускаем механизмы внутри себя, механизмы очищения. Следим за питанием. Не впадаемся в крайности, в том, что я не буду это есть. Но стараемся есть более полезную, естественную еду. Вот. Но иногда себе, конечно, можно позволить, потому что чем больше мы будем себя ограничивать в чем-то, насильно, так сказать, через какое-то время это выльется в то, что мы пойдем в крайность и начнем просто пожирать то, от чего бежали, ограничивали себя. Следующий метод нияма – это тапас, то есть это аскетизм, самообуздание себя, контроль своих мыслей. Контроль себя, своих проявлений, контроль ситуации. То есть здесь осознанность такая. Мы практикуем осознанность, здравый смысл, благоразумие в своей жизни, в любых ситуациях. И сватхьяя – это чтение книг, чтение трактатов, которые ведут к духовному совершенствованию. Это не просто чтение стихов, чтение поэзии и других классических книг. Это как раз чтение древних трактатов, где говорится об освобождении души, о том, что о совершенствовании, самопознании. Вообще взять себе за привычку читать каждый день какие-то трактаты. Например, у нас есть тексты открытой йоги в переводе нашей школы. Здесь очень много трактатов описаны, карма-йога, трактат о работе, хатха-йога, трактат по хатха-йоге, по крия-йоге. Если мы будем читать их каждый день вслух, мы тем самым запускаем механизм очищения и внутренней работы. И по Последний метод Ниямы – это Ишвара Пранидхани, это упование на абсолют, упование на Бога. Вот. Его я так сильно не буду раскрывать, это тема отдельного занятия. И если мы хотим добиться в практике хатха-йоги, в практике медитации и вообще в йоге в целом, нам нужно начать с работы над собой, именно над развитием своих нравственных качеств. Это залог того, как вы будете работать далее, насколько вы будете сконцентрированы, насколько будет работать наше сознание. То есть работаем над нравственными качествами. И для себя в моей жизни, в моей практике я практикую первый, второй принцип йоги, то есть включаю в свою практику медитации на первый, второй принцип йоги, плюс на медитацию, на пожелание счастья. Также можно найти на наших сайтах openyogaclass.com и yogaopenyoga.com всю информацию. Если мы будем включать в свою практику, практику этих медитаций, мы почувствуем очень глубокую работу над собой, которая будет чувствоваться не только на нашем физическом уровне, но и будет сказываться на наших состояниях, на то, как мы будем себя вести, и конкретно на наших нравственных качествах. Тем, кто практикует йогу, я просто рекомендую в свою практику ежедневно включать медитацию на первый, второй принцип йоги и медитацию на пожелание счастья. Продолжаем тему героизма, почему нам быть лучшими просто необходимо. Вдохновляйтесь своей работой. Ищите смысл жизни, придайте смысл своей работе, то, что выполняете. И неважно, кем вы работаете. Работаете вы на стройке строителем, подметаете улицы, работаете преподавателем йоги, в школе учителем, менеджером, айтишником, айти-специалистом. Кем бы вы ни были, старайтесь сделать работу свою максимально хорошо, сделать максимально зависящее от вас. То есть у вас работа, есть у вас долг, его нужно выполнять. А если мы будем максимально вкладываться в свою работу, мы продвинемся, мы будем развиваться в своей жизни, мы будем для себя открывать новые направления. И эти новые направления будут рождаться внутри нас. Это дорога творчества, это дорога открытия творческих способностей. Вдохновляйтесь каждым моментом своей работы. И если жизнь каждый раз нам преподносит какие-то ситуации, возможно, хорошие, нехорошие, ну, то есть это наше отношение, хорошее, нехорошее. Мы смотрим сквозь призму нашей жизни, нашего опыта, нашего эгоизма. Но в действительности жизнь постоянно дает нам шансы что-то исправить, что-то сделать новое, полезное, интересное, либо в свою жизнь привнести вдохновение и интересные моменты. Просто старайтесь... Как будто бы вы идете, вот я всегда сравниваю, для меня вот такая картинка. Когда даже в моей жизни происходят какие-то неприятные ситуации, я думаю, действительно ли они неприятные? Может быть, жизнь мне показывает, что надо посмотреть под другим углом на эту ситуацию. И как будто вы пробираетесь через лес, такая чаще густая, с ветками, где-то там далеко светит солнышко. И вы стараетесь, раздвигаете бурелом, это ваши внутренние препятствия, эгоизм, неведение, и вот вы видите солнце. Возможно, и жизнь преподносит какие-то ситуации, и мы часто не хотим видеть солнце из-за самих себя. Препятствие главное внутри себя – это мы, а не другие люди. Вот. Поэтому, если вам страшно, если вы чувствуете слабость, страх перед каким-то делом, значит, нужно сделать это дело. Но не броситься под поезд или из окна, не вдаваться в крайности, а именно боитесь выйти на сцену, сделайте так, чтобы вы вышли. делайте трансляцию. Сейчас очень много программ, где вы можете показать себя. YouTube, Instagram и другие. Покажите себя. Если вы, например, студент нашей школы или преподаватель, боитесь дать лекцию, боитесь дать занятие практическое, дайте его, дайте так, как получается у вас. Кто не ошибается? Я не знаю ни одного человека, который бы не ошибался в нашей жизни. Если вы не ошибаетесь, либо вы действительно мудрец уже высшими знаниями, просветленный, ну, либо робот, не знаю, которого запрограммировали делать одну работу. И то роботы запрограммированы на одну работу. Другую, возможно, они сделают ошибочно. Поэтому, если вы есть, будьте первыми в своей работе. Если вы есть, будьте лучшими в своей работе. Я бы хотела привести слова известного политика, активиста, общественного деятеля Мартин Лютер Кинг. Он, кстати, взял премию, Нобелевскую премию за борьбу с расовым неравенством через практику ненасилия, через деятельность ненасилия. Его когда-то вдохновил Махатма Ганди. Если вам интересно, можно в интернете посмотреть, кто это был. И с его примером, он в качестве для себя взял пример этого человека и вдохновлял людей, призывал людей к тому, что нужно выходить из рабства не путем войн, не путем насилия, убийства, а путем компромисса, путем работы, путем вдохновения. Его речь, я не помню, как она называется, в интернете можно забить, речь Мартина Лютера Кинга, она достаточно известная. Можно посмотреть, взять себе на вооружение, как образец того, как нужно перед людьми выступать, как вдохновлять людей на какие-то героические поступки. А это сложно. Нам сложно с тобой разобраться, а сложнее всего вдохновить других людей. Но мы это можем. Поэтому его слова. Мартин Лютер Кинг. Если человеку выпало подметать улицы, пусть он подметает их, как Микеланджело рисовал свои фрески. Бетховен сочинял музыку, и Шекспир сочинял свои стихи. Поэтому, если вы есть, будьте первыми, будьте лучшими, повышайте качество вашей жизни. Путь йоги – путь героя, повышение качества жизни, развитие ума, интеллектуальных способностей, развитие себя через практику хатха-йоги. Йога – это жизнь. И если мы сделаем практикой всю нашу жизнь, это будет интересный путь. Поэтому вдохновляйтесь самим собой, вдохновляйтесь своей работой. Я хотела бы зачитать приемы, методы для работы из трактата по карма-йоге, из текстов нашей школы открытой йоги. Достаточно интересный, возможно, вы возьмете себе на вооружение. Есть много разных подходов выполнения работы. Я перечислю некоторые из них. Работайте с упоением, входи в раж работы, будь поглощен ей и забудь обо всем другом на свете. Наслаждайтесь активностью, при этом осознавая себя наслаждающимся свидетелем работы. Следующий метод. Иногда работа отстраненно. Разум и тело заняты работой, но небольшая часть разума пребывает в спонтанной медитации. И ты ассоциируешь успехи в работе с успехами в медитации. Если ощущаешь, что гармонично проходит одно и другое, то есть одна часть разума поглощена материальными делами, и в то же время другая часть разума поглощена другими делами. Иногда работай, полностью вовлекаясь в процесс, но не испытывая в глубине души никаких эмоций. Будь как безучастный наблюдатель процесса. Я бы хотела выделить даже вот эту сутру, потому что часто мы вовлекаемся в работу со своими эмоциями. начинается «хочу», «не хочу», «могу», «не могу», «ненавижу этого человека», «не нравится то», «другое». А будьте, встаньте на какое-то время бесстрастным наблюдателем и сделайте работу хорошо. Просто то, что зависит от вас. Следующее. Работай, выполняя два дела одновременно, очень быстро переключаясь с одного дела на другое. Этим лишишь паразитические мысли энергии. Они провалятся, как пропасть между двух скал. Ты будь, ощущая беспристрастность. Классный метод, который я взяла себе на вооружение, и хочу отметить, что это очень классно работает с гибкостью нашего разума. То есть, даже сказать, метод раджа-йоги. Например, даже если у вас, например, вы хотите подготовить доклад или презентацию, выступить, возьмите две книги и сначала в одной прочитайте, запишите какие-то мысли, потом переключитесь на другую. То же самое чтение каких-то книг. Прочитайте страничку одной книги, прочитайте страничку другой книги. Или еще классный метод, который тоже я использую в своей жизни – прочитала страничку на английском, прочитала страничку на русском. Те же йога-сутры Патанджали. Мне нравится этот трактат, я его взяла на вооружение, дома читаю, с комментариями. Вивекананды, если интересно, забейте в интернете, посмотрите, кто это был. Не будем сейчас заострять на этом внимание. Читаем на английском страничку, читаем на русском страничку. Очень классная работа разума. Как вот здесь написано, этим лишишь паразитические мысли энергии. Они провалятся, как пропасть между скал. Да, то есть мы перенаправляем свое внимание с одного на другое. Вот. Итак, продолжаем нашу тему. Если вы есть, будьте лучшими. Есть такое классное выражение «just do it», то есть сделайте. Сделайте, я уже говорила о том, что сделайте все от себя зависящее. Здесь хотела бы сделать акцент на то, что если вы чувствуете, что сейчас нужно сделать это дело, сделайте его. Не вовлекайте ни эмоции, ни чувства. Наоборот, все внимание, всю энергию на то, чтобы сделать дело. Потому что часто мы начинаем увлекаться в свои мысли, сомневаться. Сомнения, кстати, в йога-сутра Патанджали также описывается как засорение, препятствие в практике йоги. Поэтому если вы сомневаетесь, делать или не делать, сделайте. Здесь очень хорошая работа над преодолением своего страха, над преодолением слабости. И потом почувствуйте, как только вы сделаете, почувствуйте, что тот страх, который вы испытывали, он так рассеивается. Следующий момент. Вдохновляйте других людей. Станьте примером своим поведением. Вдохновляйте других людей. Таким образом вы будете помогать людям. Потому что часто люди, обычные люди, которые не занимаются йогой, чаще всего сомневаются в чем-то, ищут мотивацию, примеры, смысл для того, чтобы как-то жить. Ищут, чем заняться. Вот как раз вы своим примером можете показать людям, как нужно жить, как нужно работать, как если вы занимаетесь йогой, как заниматься йогой. И будут люди, которые пойдут именно за вами. Найдутся те, которые будут рядом с вами, которые будут смотреть. Даже если будет один человек, даже если это будет ваш родной или друг, вы уже счастливый человек. Сделайте одного человека счастливым. Сделайте много людей счастливыми. С цепочка добра. Сделайте что-то полезное для одного человека, он сделает полезное для другого человека. И много людей будут друг другу помогать, делать себя, делать друг друга счастливыми. Вот, начните эту цепочку доброты, полезности в кавычках. Задайте ритм жизни, жизни себе и другим людям. Сделайте полезное что-то для себя. А что мы можем сделать полезное? Это изучение языков. Изучение сейчас важно английского языка, потому что много программ, много социальных сетей людей стало, те, которые говорят на английском языке. Вообще вся наша работа и деятельность, она уже сосредоточена на английском языке, сосредоточена на международных отношениях. Изучайте языки, изучайте английский, изучайте китайский. Я очень долго думала, подходила к китайскому языку, честно, 5 лет подходила. Еще в 2012 году я проходила курсы, год отходила на них. И потом препятствие возникло, я ушла. И сейчас я поняла, если я буду понемножку каждый день изучать, то это немножко перейдет в множко. Поэтому начните с полезных дел для себя, начните изучать языки. Английский, китайский. Немного примеров людей, которые вот в нашей школе открытой йоги начали изучать английский язык с нуля практически, не умея ни говорить, ни выражаться. И сейчас достигли успехов и в работе, и в том, что они преподают английский другим людям. Вот вам вдохновение. Станьте примером, посмотрите на этих. У нас, кстати, по субботам также идут занятия по английскому языку. И ведут ребята, те, которые начинали с того, что они не знали английский. Сейчас они хорошо знают английский, они умеют читать, умеют говорить и могут доносить знания до других людей, знания английского языка. Это очень важно. Вот, в нашей школе открытой йоги у нас есть проект IT. Я считаю, что вообще IT, Information Technology, нужно изучать каждому человеку, потому что вся наша жизнь сосредоточена на программах. Вся наша работа то в одной программе, то в другой. Для того, чтобы уметь с одной программы на другую, переходить как-то внутри, там, в меню, искать что-то, находить, работать, нам нужно такие знания IT. Хотя бы изучите, начинайте изучать с нуля. Даже если вы ничего не понимаете, мозг начнет структурироваться, и вы поймете в итоге. То есть начните с полезных дел для себя. Изучение языков, практика йоги, изучение информационных технологий. И, возможно, вы для себя какие-то другие интересные, не знаю, изучение менеджмента. То есть то, что вы считаете нужным в вашей жизни. Даже если кажется, что в данный момент вы не хотите, думаете, что это не полезно, но сомневаетесь. Не сомневайтесь, сделайте это. Just do it. Еще один момент. Живите танцуя. Как мы можем понять это выражение? Приходите ли вы домой и танцуете? Просто находитесь в том состоянии, когда вам хорошо, приятно. Наверное, редко. Мы часто живем каким-то днем, вчерашним, завтрашним, постоянно планы в голове, но это тоже нужно, но всему свое время. Если вы внутри ощутите такой танец жизни, он начнет распространяться на всю вашу жизнь. Слишком серьезным к жизни, ну, это приведет, мне кажется, к различным психическим заболеваниям. А может, не приведет. Но то, что какие-то болезни и страдания вы получите, так это точно. По себе пример. Были у меня такие моменты. Знаете, я встретила однажды такого человека, который сказал мне: развивай чувство юмора в себе. Читай анекдоты. Позволяй себе иногда потанцевать с тобой, в кавычках. Читайте анекдоты, читайте какие-то интересные юмористические рассказы, общайтесь с друзьями. Не будьте слишком серьезными. Вот честно, я себя ловлю на мысли иногда, что я слишком серьезно воспринимаю жизнь, но она не такая. Если мы будем жить с позиции вроде и серьезно, то есть то, что я выше описала, работать над нравственными качествами, продвигаться, читать, вдохновлять примером своим других людей, изучать языки, изучать какие-то программы, то есть продвигаться в жизни. С другой стороны, нам нужно уметь расслабиться, потанцевать. Включите музыку, потанцуйте. Понимаете, что слишком серьезно ко всему относитесь? Сделайте такую практику. В один момент начните танцевать. И вы поймете, вы ощутите такую некую внутри искринку радости, которая разгорится в вас внутри, и у вас появится еще больше энергии для того, чтобы что-то делать, еще больше энергии для того, чтобы быть серьезными. Поэтому танцуйте. Я для себя сделала такую практику читать хотя бы по одному анекдоту в день. Это так раскрепощает, честно. Уводит мысли на такой, конечно, бытовой грубый уровень, но мы же все люди. Поэтому, может быть, и надо иногда почитать анекдоты и повеселиться. Юмор упрощает жизнь, делает ее также интересной. То есть другая сторона серьезности. Юмор – танец. И, кстати, через юмор и танец вы можете себя также раскрыть. А может быть, вы прирожденный комик, и вам выступать на сцене, выдавать комические выступления. А почему бы нет? Другая сторона нашей жизни. Играйте, танцуйте, вдохновляйтесь. Следующий момент. С чего начинается герой? Герой начинается, как уже говорила в начале, с маленьких поступков каждый день. Мы смотрим других людей, вдохновляемся, а развиваем ли мы свою индивидуальность и уникальность? Мы часто копируем жизнь других людей, копируем, если мы занимаемся йогой, практику других людей. Но часто ли вы задаете себе вопрос, а какова внутри моя практика? Как бы я хотела ее осуществить на коврике? А если я преподаватель йоги, как бы я хотела показать людям практику, полезную для них, через именно перенесенную через мой собственный опыт. Поэтому если мы будем каждый день маленькими шажками делать что-то для себя, так сказать, делать какие-то маленькие победы, героические поступки, пусть это будет, например, практика хатха-йоги, 5 минут, 10 минут, это уже наша победа над собой. Задавайте привычки, то есть к чему нас призывает хатха-йога, что мы делаем, практикуя йогу. Мы развиваем привычки заниматься. То же самое в жизни. Ставьте маленькие цели и достигайте их. Достигайте так, чтобы мы почувствовали себя побежденным, я сделал. Герой – это не просто тот человек, который вышел, сделал на поле боя, сражался, спас другого человека. Нет, это тоже герой в высоком смысле этого слова. Но наш героизм начинается с наших моментов, с наших жизненных, ежедневных дел. Мы спасаем сами себя. Каждый день задаем какие-то небольшие движения. Например, сегодня я выучу 10 английских слов, либо 3 английских слова. Завтра еще 3. И каждый день это станет привычкой. Привычка заниматься английским языком. То же самое практика йоги. Если у вас, например, нет времени заниматься йогой каждый день, это вы считаете, что нет времени. А если, например, каждый день по 5 минут, по 10 минут заниматься, то есть одну позу сделать, вторую позу, это войдет в привычку заниматься. То же самое. Откройте окно, подышите глубоко, добавьте практику йоги, динамику или статику. Задайте начало привычки заниматься. И так можно делать с любым делом в своей жизни. Например, решили сеять доброту в своей семье, вместо того, чтобы порицать всех, осуждать. Выделите час в день, например. Я буду всем говорить добрые слова и практиковать внутри себя доброту. А о том, что плохо, я подумаю попозже. Это, кстати, классный такой метод, классный метод. Я его стараюсь использовать. Кстати, хочу сказать, что я очень сильно боюсь и испытываю страх перед любым моим выступлением. Будь то я читаю лекцию или практическое занятие даю. Но я с собой договариваюсь. Я сейчас попрактикую, сделаю лекцию, а потом я выделю 15 минут, и я побоюсь. Я буду бояться, я буду вовлекаться. И самое интересное, когда вы проведете занятия, когда я провожу занятия, после этого я чувствую, что мне уже не хочется переживать. И я вселяю в себя в привычку то, что я могу работать и без страха, и работаю над своей слабостью. Поэтому делая ежедневные дела, делая ежедневные, внося в свою жизнь новые привычки, мы задаем себе жизнь. Задаем себе день, задаем себе жизнь. Станьте героями, станьте лучшими в своей жизни, в своей практике, в своей работе, в своих словах, в своих мыслях. Хотела бы еще добавить к тому, что я говорила, почему нам важно работать над нашим телом. Был такой хирург знаменитый в советское время, Фёдор Углов. У него достаточно интересная, кстати, биография. Если интересно, тоже о нем почитайте. Он работал и был практикующим хирургом до 103 лет. И в книгу рекордов Гиннесса был занесен как самый старый оперирующий хирург. То есть в 100 лет он делал свою последнюю операцию, будучи в здравом уме, и вытащил, грубо говоря, человеку, то есть сохраняя человеку жизнь. И он всегда, и он в своей книге, в своих трудах и в своих лекциях говорил о том, что если есть движение, есть жизнь. Мы живы, пока мы двигаемся. Вот поэтому, если мы будем работать над собой, будем двигаться, развиваться, танцевать, общаться с людьми, практиковать йогу, делать что-то полезное, значит, мы живы, мы двигаемся. Но не забывайте о своем теле. Работать надо, делать нужно физические упражнения обязательно, потому что если не будет у вас двигаться тело, будет гиподинамия, будет и мозг только функционировать. Поэтому призываю всех, двигайтесь, развивайтесь, будьте интересными самому себе и другим людям, потому что мы обычные люди, мы познаем мир через внешний мир и через внутренний мир, и через себя, и других людей. Поэтому старайтесь увидеть высшее, интересное и в себе, и в других людях. И ваша жизнь будет достаточно интересной и радостной. Если вы есть, будьте лучшими. А сейчас мы сделаем с вами практику медитации. Мы будем делать на английском и русском языках. Мне поможет мой коллега. Его вы не увидите, его вы услышите. Please sit in any comfortable pose and close your eyes. Пожалуйста, садимся в удобную позу и закрываем глаза. Align your back, neck and head. Выпрямляем спину, шею, голову. Scan your body mentally. Останавливаем мыслительный процесс. Рассматриваем себя изнутри. Shift your attention above your head. Focus on the space above your head. Переносим свое внимание над макушкой головы. And see or imagine your parents there, your mom and dad. И видим или представляем там своих родителей, маму и папу. It doesn't matter whether you get along with them. Не важно, какие отношения у вас с ними сейчас. Thank them for your birth and your human body. Мысленно благодарим их за свое рождение, за тело человека. Shift your attention higher and see or imagine your grandparents, then great-grandparents, the whole family line. Мысленным взором поднимаемся выше и видим над ними своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, весь свой род. Greet them mentally and pay your respect and thank them. Мысленно приветствуем их и выражаем им свое почтение и благодарность. Thank them for the impulse of life they have carried through time to give you a chance to be born. Благодарность за импульс жизни, что они пронесли сквозь время, дал возможность родиться нам. Shift your attention higher and at the roots of your family see or imagine teachers of yoga. Мысленным взором поднимаемся еще выше и в основании рода видим или представляем учителей и учительниц йоги. Greet it mentally. Мысленно приветствуем их. Remember that they will never do you harm, they wish you only happiness. Помним о том, что они никогда не причинят нам вреда. Они желают нам только счастья. Remember that they don't need anything from us. They won't come into our life unless you invite them. Помним о том, что им от нас ничего не надо. Они не приходят в нашу жизнь без приглашения. They hold the boundary of our freedom sacred and cross it without our permission. Они свято чтут границу нашей свободы и не пересекают ее без нашего разрешения. Thank them for the knowledge of yoga they have carried through centuries. Благодарим их за знание йоги, переданное сквозь века. Ask them to guide us and remove any obstacles in our way. Просим их вложить в наши головы нужные мысли. Просим их направить и устранить любые препятствия на нашем пути. Ask them to put the right thoughts, goals and values in our mind. Просим их вложить в наши головы нужные мысли, цели и смысл. Ask them to finish the unfinished and correct the things you did wrong. Просим завершить незавершенное и исправить неправильно содеянное. Shift your attention higher and see or imagine the light without a source. Мысленным взором поднимаемся еще выше и видим свет без источника света, теплый, родной и знакомый. The light is around you, is below you, is above you, and we realize that the same light is in within you too. Свет над нами, свет вокруг нас, свет под нами. И мы понимаем, что внутри нас такой же свет. The light is the light of the absolute, the original cause, the original source and the very cause of life. Это свет абсолюта, первоисточника и самой причины жизни. Ask them to come into our life and manifest as small kids. This may be our kids or the kids of our relatives, friends or acquaintances, to teach us and maintain life. Мысленно приветствуем его и просим прийти в нашу жизнь в виде маленьких детей, наших детей или детей наших родных, друзей, знакомых, чтобы учить нас, чтобы поддерживать жизнь. Gradually your attention back to your body. Постепенно возвращаем свое внимание к телу. Take a calm, deep breath. Делаем несколько спокойных вдохов и выдохов. Open your eyes. All meditation is over. Затем открываем глаза. На этом наша медитация окончена. Друзья, я завершаю свою лекцию. Спасибо всем за внимание. И поздравляю сегодня с прекрасным праздником еще раз. Праздником с Днем Победы. Сегодня 9 мая 2020 года. А я напоминаю, что меня зовут Александра Абрами, и я преподаватель открытой йоги. Мои занятия проходят в городе Люберцы, в клубе в форме, по вторникам, четвергам и субботам. Если нужна более точная информация, вы можете мне написать лично, либо связаться со мной. А также вся подробная информация о нашей школе, о наших сайтах, о йоге, о подходах к йоге, о видах йоги, которые мы здесь практикуем, вы можете найти на сайтах openyogaclass.com и yogaopenyoga.com. Спасибо за внимание.